12. Центр культуры и искусств Среднего Запада, он же ЦКИ. Газета и местная торговая палата называют Лувром Среднего Запада, а жители города — просто Лувой. Комплекс занимает 6 акров в буквальном смысле золотой земли в центре города, и его доминантой является круглое здание, которое, по мнению Брейди, очень напоминает гигантскую летающую тарелку, появляющуюся в конце фильма «Близкие контакты третьей степени». Это и есть аудитория Минго. Брейди находит разгрузочно-погрузочную зону, где жизнь кипит, как в муравейнике в погожий летний день. Грузовики подъезжают и отъезжают, рабочие выгружают все возможные вещи, включая, удивительно, но факт, секции колеса обозрения. Брейди видит также большие щиты, вроде бы их называют флетами, на которых нарисована звездная ночь и парочки, идущие, взявшись за руки, по белому песку пляжа вдоль кромки воды. Брейди замечает, что у всех рабочих есть идентификационные бейджи, висят на шее или закреплены на рубашке. Нехорошо. Сторожка охраны стоит на входе в разгрузочно-погрузочную зону, и это тоже нехорошо, но Брейди все равно направляется к ней. Без риска нет победы. Охранников двое. Один внутри ест бублик, глядя на полдесятка видеоэкранов. Второй выходит из сторожки, чтобы остановить Брейди. Он в солнцезащитных очках. Брейди видит в них свое двойное отражение. Широкие, боже, как все интересно, улыбки. «Чем я могу помочь вам, сэр?» «Захотелось узнать, что происходит», — отвечает Брейди, указывает на рабочих, разгружающих очередной трейлер. «Похоже, это колесо обозрения». «В четверг большой концерт», — отвечает охранник. «Группа представляет новый альбом. Поцелуй на Мидвее. Думаю, так он называется». «На сцене смонтируют колесо обозрения?» — изумляется Брейди. Охранник фыркает. «Чем хуже они поют, тем роскошнее декорации. Знаете что? Когда в прошлом сентябре здесь пел Тони Беннет, на сцене он был один. Выступал с городским симфоническим оркестром. Это было шоу. Никаких вопящих детей. Настоящая музыка. Так что вы хотите, а?» «Хотел узнать, нельзя ли увидеть хоть одним глазком, что там делается. Может, сделать фотографию на мобильник?» «Нет». Теперь охранник пристально вглядывается в него. Брейди это не нравится. «Собственно, и здесь вам быть не положено». «Понял, понял», — отвечает Брейди, и его улыбка становится еще шире. «Пора уходить. Здесь ловить нечего. Если сейчас на вахте двое, в четверг вечером будет полдесятка». «Спасибо, что выкроили время на разговор со мной». «Пустяки». Брейди вскидывает руки с поднятыми большими пальцами. Охранник отвечает тем же, но, стоя у двери сторожки, провожает его взглядом. Брейди идет по краю огромной и практически пустой автостоянки, которая заполнится под завязку перед концертом здесь и сейчас. Он размышляет о гребаных черномазах, которые 9 лет назад направили пару самолетов в башни Всемирного торгового центра. Думает, без малейшего намека на иронию, «всю малину обломали». Пятиминутная прогулка приводит его к ряду дверей, через которые в четверг вечером будут входить зрители. Чтобы войти сегодня, приходится заплатить $5. Вестибюль — огромное помещение, в настоящий момент заполненное любителями искусства и приехавшими на экскурсию школьниками. Впереди магазин сувениров. Слева — коридор, ведущий в аудиторию Минго. Широкий, как двухполосное шоссе. Посредине — хромированная стойка с большим щитом. Вход с пакетами, коробками, рюкзаками воспрещен. Никаких рамок металлоискателей. Возможно, их еще не поставили, но Брейди практически уверен, что их не будет вовсе. На концерт придет более 4000 человек, и пикающие звенящие металлоискатели создали бы кошмарную пробку. Поэтому будет много сотрудников безопасности, таких же подозрительных и внимательных, как этот говнюк в солнцезащитных очках на входе в зону разгрузки. В теплый июньский вечер человек в стеганой жилетке сразу привлечет их внимание. Собственно, Внимание привлечет любой человек, которого не будет сопровождать дочь-подросток. «А вы не могли бы на минуточку пройти сюда, сэр?» Разумеется, он взорвет жилетку в тот самый момент и заберет с собой сотню или больше. Но ему хочется другого. Ему хочется вернуться домой, выйти в сеть и найти название самой популярной песни здесь и сейчас. А потом взорвать жилетку на середине этой песни, когда маленькие тупицы будут вопить громче всего, начисто лишившись своих жалких мозгов. Но преграды выглядят непреодолимыми. Стоя в вестибюле, среди пенсионеров, изучающих путеводители, и школьников-экскурсантов, Брейди думает: «Жаль, что Фрэнки мертв. Будь он жив, я бы взял его на шоу. Он был таким глупым, что оно могло бы ему понравиться. Я бы даже позволил ему принести Сэмми пожарный грузовичок». Мысли эти наполняют душу глубокой и искренней грустью, которая часто охватывает его, когда он вспоминает Фрэнки. «Может, для карьеры достаточно убить экскопа и покончить с собой?» Потирая виски, где зарождается головная боль, и теперь нет мамы, которая ее снимет, Брейди пересекает вестибюль и входит в художественную галерею Харлоу Флойда, где его встречает большой транспарант. «Июнь, месяц Мане». Он не знает, кто такой Мане. Возможно, один из художников-лягушатников вроде Ван Гога. Но некоторые картины роскошные. Он не жалует натюрморты. Но зачем, скажите на милость, тратить время, чтобы нарисовать дыню? Но в других полотнах чувствуется просто дикая ярость. На одной изображен погибший матадор. Заложив руки за спину, игнорируя людей, которые проталкиваются мимо и заглядывают через плечо, Брейди смотрит на него почти 5 минут. Матадор не изувечен, вовсе нет, но кровь, струящаяся из-под левого плеча, выглядит более реальной, чем кровь во всех боевиках, которые видел Брейди, а видел он их предостаточно. Картина успокаивает его, в голове проясняется. Отходя, он думает: «Должен быть способ сделать это». Импульсивно он заходит в магазин сувениров и накупает всякой хрени с символикой здесь и сейчас. 10 минут спустя выходит с пакетом, на котором написано: «Я побывал в ЦКИ». И вновь смотрит в коридор, ведущий к аудитории Минго. В четверг вечером он превратится в загон для скота, заполненный смеющимися, толкающимися, заведенными до предела девчонками. Большинство будут сопровождать родители со страдальческими физиономиями. Вдруг он замечает, что у правой стены небольшая часть коридора отделена красными бархатными канатами. И у входа в мини-коридор еще один щит на хромированной стойке. Брейди читает надпись на нем и думает: «Ох, боже ты мой! Ох, боже ты мой!»